25 декабря на крытом катке в Пхеньяне закрылись спортивные соревнования на пресс Осандок. На закрытии присутствовали работники соответствующих учреждений, спортсмены, трудящиеся и учащиеся столицы. На нем опубликован результат соревнований и отличившимся командам и спортсменам присвоенный кубок и медали.